Глава третья. Я всматриваюсь и вижу женщину, что ходит по комнате с тарелкой, на которой дымит и потрескивает ветка с иголками. Боже, она хочет меня убить! Через боль я переваливаюсь на бок, опускаю голову ниже кровати, и руки неожиданно нащупывают таз с водой. В нем тряпка. Я вынимаю ее из воды и, чуть сдавив в ладони, отжимаю, прикладываю к лицу. Так легче, хоть и болит теперь все тело, но дышать легче. «Я не могу дышать! Откройте окно!» С трудом смогла сказать я, и женщина, похоже, услышала меня и остановилась. Подошла к постели и присела на край. «Рузи, доченька, я не отдам тебя дьяволу! Бог с нами, и он защитит нас!» Прошептала она, наклонилась, видимо, в попытке поцеловать, но передумала. Больше никак я не могла объяснить этот ее жест. После она встала и резко вышла из комнаты, продолжая бубнить слова молитвы. Я боялась боли, что сковывала каждый раз, когда я двигалась. Я снова перевалилась на бок. Болела в правом подреберье. Аккуратно стащила ноги на пол, стараясь не напрягать правую сторону, встала на колени на боку. Боль исчезла. Значит, правый бок. Вспомнила, что надо перетянуть грудную клетку, иначе так и не смогу дышать. Но сейчас важно было открыть окно. Легкие уже горели огнем, и слезились глаза, а эта скалопендра еще и двери закрыла. Благо, окно совсем рядом с кроватью. Один шаг, который дался мне с трудом, но вот я уже опираюсь о подоконник. В наклоне вперед намного легче, а значит, все же одно или два правых ребра. Но какого черта это тело? Я понимаю, что я Настя, что мой муж — козел, хоть и выглядит как идеальный муж Игорь. Я знаю, что я разбилась в машине, когда уезжала от того идеального рекламного ролика, в котором мой муж играет роль отца семейства. А вдруг я сплю? И дома. И все это мне снится. Скоро Степан, мой большой и теплый пес, лизнет меня в лицо, и я проснусь. Поругаю его, что так рано встал, но открою ему двери, и за ним побегут Баська и Прошка, а сама сварю кофе и выйду на террасу. Там еще теплое утро, хоть и попахивает уже началом осени. А вечером приедет Игорь, и я расскажу ему о своем сне. А он рассмеется своей белозубой улыбкой. Особенно его рассмешит то, что одет он в моем сне, как молодящийся дурак. Но я слишком хорошо чувствую боль в правом боку, слишком сильно пахнет дымом, и слишком уж ровно все повторяется. Эта баба, набожная сумасшедшая, меня называют одним и тем же именем, боль реальная, ситуации во сне не перескакивают, как это обычно бывает. Это точно не сон. Это какая-то дичь. Я дернула створку, и она со скрипом отворилась. Глубоко вдохнув чистый ночной воздух, чуть разбавленный цветочными ароматами, я потянулась к постели, пытаясь нащупать то самое полотенце, которым закрывало лицо. Оно лежало на краю. Отвернувшись обратно к окну, я опустила локти на подоконник и принялась выжимать узкую и длинную полосу. Эту я точно смогу обмотать два раза вокруг грудной клетки и завязать. Простыня для этого не годится, слишком уж жесткая и большая. Обернула концы вокруг своего, ну, относительно своего тела, но пока я и решила считать его своим, иначе и свихнуться недолго. Старательно втянула живот, которого в этом туловище, похоже, не было априори, и завязала на груди узел. Теперь я могла дышать и даже чуть распрямилась. Протопала к столу и потушила свечи. Столик напоминал стол в церкви во время Пасхи. Горело не менее 40 свечей. «Тетенька, ты точно того?» — подумала я в сторону двери, за которой продолжались песнопения. Вернувшись к окну, я осмотрелась. Двухэтажный дом, напротив такой же, как, впрочем, и вся улица. Дома каменные, или же просто вместо облицовки использован плетняк. В свете луны камень отсвечивает белым. «Святоша Рузи выжила! Смотрите, ребята!» Раздалось с улицы, и я, присмотревшись, увидела внизу пятерых пацанов лет 10. Один из них указывал пальцем на меня. Снова то самое имя. Значит, я Рузи. И у меня остался только один вариант. Я умерла, родилась в другом теле. Но если учесть, что попала во взрослое тело, а не новорождённое, его прежняя хозяйка умерла? Не, фигня какая-то. Я аккуратно вернулась в постель. Взяла кружку, стоящую на прикроватном столике, и жадно выпила половину. Влажная тряпка промочила сорочку, но то, что она теперь охлаждала больное место, очень радовало. Я легла и укрылась одеялом. С улицы тянуло прохладой, но одеяло было тёплым, хоть и тяжёлым, как камень. Я легла на бок и, накрывшись с головы, провалилась в сон. Проснулась от чувства голода. Повязка не давала глубоко вдохнуть, но благодаря этому я больше не чувствовала той острой боли. В комнату вошла Морти и, увидев раскрытое окно, свела брови. «Рузи, ты сама вставала или его раскрыла ветром?» «Сама. Ночью это... мать её... матушка жгла здесь что-то, и мне нечем было дышать. Морти, а у нас есть что-нибудь поесть?» «Да, девочка, я сварила кашу и собиралась проверить, не спишь ли ты. Вижу, что ты уже лучше себя чувствуешь. Значит, мне не придётся оставаться здесь до вечера. Ты и сама управишься». «А матушка, она на работе?» Мне нужно было знать, где эта странная женщина, которая называла меня своим ребёнком, но в то же время чуть не задушила ночью дымом. «На работе? Ты что, с ума сошла? Твоя матушка в руках, окроме свечи и ложки, ничего не держала. Вышивает, правда, но ни одной законченной работы её я не видела», — хохотнула Морти, но тут же моментально осеклась. «Не бойся, она мне тоже не нравится, и я её даже боюсь», — решила я успокоить женщину. «Морти, только не говори ей, что я спрашиваю тебя, но мне нужно кое-что знать». «Если что плохое, ответа не дождёшься». «А доброе отвечу», — насторожилась светловолосая барышня, которая нравилась мне всё больше. «Я не помню, как я здесь оказалась и как жила раньше. Что со мной случилось? Кто я?» «Неужто прямо вот ничего?» «Вообще ничего не помню. Расскажи мне хоть самую малость, и иди, я скажу матушке, что ты до вечера сидела со мной. А где она, коли не работает? На что мы живём?» «Она в церкви каждый день, только вот и утро бы хватило, но она думает, что чем дольше стоит с молитвой, тем безгрешнее будет её душа». «А на что живёте?» «Так муж её, твой отец, был купцом. Она сразу после его смерти отнесла отложенное им серебро в церковь, а вам оставила несколько десятков серебряных. Они все и закончились. Теперь ей из церкви дают каши да хлеба. Вот она сама там поест и тебе раз в день приносит». «Много серебра-то отдала. До меня начинало доходить, что тут вообще происходит». «Так в руках не унести. Сундук-то на телеге отвозили». С болью, словно отдали её деньги, ответила Морти. «Пока батюшка ваш жив был, хорошо жили, он её в узде держал, всё сам, она знает только с рассветом вставать да песни петь». «Понятно. Значит, мы нищие». «Так и есть, Рузи, скорее всего, она и домик ваш церкви отдаст, да в монастырь вас обеих приберёт. Только я тебя вовсе не узнаю. Как подменили вроде». «Я совсем ничего не помню. Только не говори ей, мне выздороветь надо, на ноги встать. Дай мне еды и расскажи, пожалуйста, про то, как жили, что я умела». Морти кивнула и вышла из комнаты. Судя по скрипу, там была лестница на первый этаж. Потом тишина, и снова скрип поднимается обратно. Я встала как ночью и подошла к окну. Проехала телега, за ней лёгкая бричка, или как назывались эти телеги для людей, что-то вроде облегчённой кареты. «Да ну, лошади в упряжи, дети с голыми задницами, платье в пол, зонтики эти дурацкие от солнца!» Мне моментально вспомнилась картинка «Портрет незнакомки». Прошли три женщины с воротничками, как у Морти, потом два мужика в сюртуках, или это плащи такие, на головах кепки, ноги в сапогах. Морти вошла с подносом, на котором дымилась миска с кашей и большая кружка с чем-то ароматным. «Это какао?» — с надеждой спросила я. «Нет, на какао даже у меня денег не хватает. Это кофе на молоке», — с гордостью заявила она. Но я была рада сейчас всему и в первую очередь потянулась к кружке. И правда, кофейный напиток, как давали в детском садике или школе. На молоке с сахаром и чуточкой ванили. Каша рисовая на молоке с маслом. Все как у меня дома, только вот на улице все очень странно. Да и дома тоже. И тело у меня чужое, а так? Да. Все просто отлично. Прям вот всегда бы так и жила. Да, это сарказм. Но сейчас ныть — самый плохой вариант. Морти отошла к окну и рассказывала оттуда, видимо, не хотела смущать меня взглядом, пока я ем. Неплохая и не глупая женщина эта Морти, да еще и работает бесплатно. Матушка ваша всем говорит, что Бог ее среди всех выделил и дал святое дитя. Все сначала смеялись, а потом поняли. Ее капеллан давно начал обрабатывать, как понял, что отец долго не протянет. Знал старый лис, что тот денег оставляет. Только вот отец ваш этого не предусмотрел. А так бы мог жалование положить ей на каждый месяц, жили бы себе тихохонько. А сейчас вот на улице окажетесь. Или в монастыре. А мне сколько лет? Я снова откинула одеяло. Перед глазами торчали коленки, бульонки. Тощие ноги и огромные в сравнении с голенью колени. Это ж надо было так вляпаться в тело подростка. «И что мне прикажете делать, уважаемая судьба? Ожидать переходного возраста, снова бороться с системой? Не, я не осилю второй раз. 15, можно бы уже и замуж, только вот ни приданого, ни роду от вас, да и не каждый поверит, что с головой у вас все в порядке», — с жалостью продолжала Морти. «Значит, мать готовит нас для монастыря, а я могу не идти туда?» Я поставила поднос на постель и повернулась к Морти. Та сидела, не шевелясь, с широко раскрытыми глазами. «Ну, отец, поди, и мне долю оставил, так?» «Должно быть», — задумчиво сузила глаза Морти. «Это значит, мать не сможет отдать дом церкви, понимаешь? Можешь узнать, есть в доме какие документы или что тут нужно, чтобы дом передать?» «Есть, есть, деточка. Сейчас я всю корзину принесу, и ты сама глянь. Я-то ведь неграмотная, а ты и книгу с песнопениями ангельскими читала, и молитвы единому Богу и его детям». «Кому песни?» Тут мне стало еще страшнее. «Единому Богу нашему и его детям». «Отцу и Сыну и Святому Духу?» «Нет, ты чего это? У нас единый Бог и его дети, которых он изгнал из рая, а потом вернул, и сейчас он и трое его детей правят миром. Ты ж сама мне все рассказывала, да еще и подробно. Видать, и правда задела твою голову». «А что со мной случилось-то?» «Епископ приезжал в Лефат, вы с матерью и бросились его встречать, да хотели поближе подойти, да приложиться к руке его, а тут у него лошадь понесла карету в сторону, вот тебя и пришибло. Думали, не выживешь». «Куда приезжал, говоришь, епископ?» «В Лефат, так город наш зовется». «А год сейчас какой?» 100 раз по 200 и еще 5. «А страна какая?» «Сторона? Ну, город наш где находится?» «На Большого озера, за Железной горой», — начала была Морти. «У шкафа на пороге, где в Нарнию дороги», — начинала закипать я. «Нет, это Бертания». «Ну, отлично. Нарния, значит, где-то недалеко, думаю». Стараясь не скатиться в истерику, шутила я, чем вгоняла Морти в ужас. «Я шучу, Морти. А сейчас можешь идти, только будь добра, Морти, покажи мне туалет и принеси горячего чая». «Туалет в коридоре. Тут еще матушкина спальня и молельная комната. А внизу кухня и гостиная. Ну и прихожая небольшая есть. Не заблудишься, только вот, пожалуй, не надо тебе пока спускаться. Итак, значит, мы купцы. Без рода, без денег, но с богом, которого купили за сундук серебра. А в нагрузку у меня ударенная пыльным мешком матушка. Это как раньше, конфетам метелица и тушенке всегда полагался салат из морской капусты. Отличное место и перспективное время, — бурчал я себе под нос, пробираясь к туалету. Биртания. Да, у бога плохое воображение, раз он не может придумать мирам разные названия. Мог бы хоть, как создатель Икея, рандомно выбирать буквы и получать новые слова. Сейчас я точно была уверена, что это не розыгрыш, но надежда оставалась. Как бы средней я не училась в школе, но уверена на 1000%, что нет такой веры, такой страны и такого города. По географии у меня была тройка, но я точно знала, что Волга впадает в Каспийское море, что ГУЛАГ — это не архипелаг, и что нет в мире города с названием Лефат. Входная дверь хлопнула, Морти ушла, оставив на моей кровати корзину с документами, как и обещала. Понимает, что девочка в опасности с этой ехидной. Как дожила до пубертата, тайна, покрытая мраком. Ну что же, хоть одно осталось неизменным. Мы снова купцы, а из хорошего у меня новое тело. Да, тощее, и цвета весеннего неба, но, как говорится, были бы кости, а мясо нарустим. Самое главное, я, возможно, смогу стать мамой. Хоть бы. Хоть бы не проснуться завтра парализованной в больнице с белыми стенами и лицом Игоря надо мной.